Благоговейный и послушливый монах. Один молодой монах из Эсфигменского монастыря приходил во время молитвы в великое умиление и во время богослужения выдавал себя всхлипываниями и плачем. Из-за этого он не ходил в церковь, но молился один в своей келье. Когда игумен заметил, что он не появляется на богослужении несколько дней подряд, то забеспокоился и, подозвав его к себе, спрашивает: «Почему ты, дитя мое, не приходишь на службу, как остальные отцы?» Тот ему отвечает: «Старче, я испытываю стеснение, когда молюсь в храме, а у себя в келье, без посторонних, могу молиться с умилением и на протяжении более долгого времени». Тогда рассудительный игумен, отец Сафроний, говорит ему: «Ты прав, дитя мое, однако, чтобы никто не соблазнялся, все же приходи в храм». Брат с радостью принял этот совет и стал первым приходить на богослужение. Через некоторое время игумен назначил брата на одно послушание за пределами монастыря, которое, к его утешению, позволило ему пребывать в безмолвии. Благодаря происшедшему брат получил духовную пользу и стяжал еще большее благоговение и сердечную молитву.